Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Еще один любознательный. Поспешное исчезновение Гулливера из пивной заметил, пожалуй, только один человек. Тарас Махиня был тоже любознателен и обожал мороженое и кино. Ростом под 2 метра, с лицом, которое даже за милю не назовешь благопристойным, он, конечно, был малопригоден для разведывательной работы. Уж слишком приметен. Да и своенравный взрывной характер не позволил ему стать дисциплинированным агентом. Но в Москве распорядились прикармливать Махиню, на всякий случай, и держать в стороне от резидентской цепочки. Финансирование не особо баловали, но и работы не загружали. Причуды стратегов из центра. Там о нем сложилось мнение: одноразовый агент, такого легче упокоить в американской земле, раз уж он волею судеб оказался там, чем живым переправлять на родину. Да и что он будет делать в родной сторонке? Очевидно, так рассудили в центре. Разве что зэков пригоден пугать своей рожей в родных советских лагерях. Как и каким образом человек, не знавший до прибытия в Америку ни одного слова по-английски, выжил, освоился, вписался в новую среду, одному Богу известно. Удивительно и то, что, несмотря на буйный характер Махини, претензий у власти к нему пока не было. Что стояло за этим? Везение? Удача? А может, это было искусственное равнодушие властей, которое проявляется к отдельным личностям, только при очень большом интересе к ним со стороны спецслужб? Впрочем, подобными вопросами Тарас никогда не утруждал свой буйный разум. А начинал Махиня службу в 40-м году в особой части НКВД. На учение по рукопашному бою приехал однажды в ту часть нарком Берия. Мастерство Тараса порадовало грозного наркома. Лаврентий Павлович пожал Махине руку и вручил именные часы. При этом Берия доверительно произнес: «Такие богатыри нужны родине. Уверен, что мы будем долго работать вместе». Наркомовские часы Махини пропил в 41-м, когда переметнулся в службу БЕСПЕКИ, организации украинских националистов. Там его приняли с распростертыми объятиями, несмотря на НКВДшное прошлое. 2 года он стрелял, вешал, душил, резал и русских, и немцев, и своих хлопцев. Потом попал в Германию. Оттуда каким-то загадочным образом добрался до Канады. Вскоре колоритную личность приметили всезнающие и всеведущие посланцы Москвы. Тараса не стали обвинять в измене Родины и в военных преступлениях. Просто тихо напомнили обо всем. Напомнили и направили в Соединенные Штаты. Конечно, дали задание, хоть и пустяковые для его специфического опыта. Направить-то направили, а вот задание отменили. И болтался Махиня некоторое время совсем без дела. Зато в этот период освоил английский. Наконец, безделье кончилось. Махиню пристроили помощником к рыбаку из Северной Каролины. Владел тот рыбак небольшим судном и был земляком Тараса. Ну, правда, Украину он покинул еще в начале века. Может быть, под руководством земляка Махини превратился бы в профессионального рыбака, но однажды во время ловли неподалеку от лагуны Памлика Махиня увидел взрыв. Он сразу понял, что взорвалась на небольшой глубине подводная лодка. Вскоре Тарас и его хозяин заметили на поверхности океана несколько трупов моряков и обломки деревянных предметов, погибшей под лодки. Но один человек все же был жив. Махиня вытащил его из воды. Моряк находился без сознания и бредил. Он то шептал, то выкрикивал отдельные бессвязные слова на немецком языке. Но и этих слов Тарасу оказалось достаточно, чтобы смекнуть. Выгорает интересное дельце. Надо только выходить немца, а потом хорошенько прижать его. Хозяину он намекнул, будто есть шанс неплохо заработать. Старик охотно согласился и стал во всем помогать Махине. Раненого моряка тайком доставили на берег. О взрыве подлодки властям, конечно, не сообщили. Подвал под домом рыбака. Проволочные крутилки на руках и ногах спасенного плененного не хуже стальных наручников и кандалов. Если, конечно, крутилки из проволоки делал настоящий мастер своего дела. А Тарас был непревзойденным умельцем по выдавливанию информации из кого бы то ни было. Через двое суток после спасения моряк, очевидно, уже пожалел, что его спасли, и отвечал на любой вопрос Махини. Оказалось, что спасенный пленник вовсе и не моряк, а офицер службы имперской безопасности Третьего Рейха. Его туловище было затянуто резиновым бинтом. Конечно, это удивило любознательного Махиню. Бинты он немедленно снял и обнаружил, что они испещрены маленькими черными знаками. Тарас сообразил самому не расшифровать черные закорючки на серой резине. Бинты он спрятал и принялся с еще большим рвением допрашивать пленного. Откуда и куда направлялась подводная лодка? Их было две, обреченный ответ. Что со второй? Забеспокоился мучитель. Не уверен, но кажется, у нее что-то повреждено, и она прочно села на подводные камни. Когда наша подлодка подошла выяснить причины, раздался взрыв. Вот. И остальное вы знаете сами. И все же, откуда и куда шли подводки? Из города Киль в Южную Америку. Точных координат места назначения не знаю. Что вывозили из Германии? От ответа на этот вопрос пленник попытался уклониться, но Махини умел развязывать языки. И офицер имперской безопасности заговорил. Платиновые слитки, драгоценные камни, оружие возмездия, подробности об оружии на резиновых бинтах. Весь груз был равномерно распределен на двух подлодках. Это были последние слова пленника. Махиня мастерски умел убивать и калечить людей, но воскрешать и лечить было не в его силах. Впрочем, немец его уже не интересовал. Сложившийся в голове план диктовал новые действия. Во-первых, немедленно избавиться от трупа, чтобы не оставалось никаких следов его пребывания на земле. Во-вторых, зафиксировать место, где застряла на дне вторая подводная лодка. В-третьих, старика-хозяина либо сделать партнером, либо... В-четвертых, надежно припрятать резиновые бинты с таинственными записями и искать людей, которые по достоинству оценят информацию и не поскупятся. Махи не понимал, в какую опасную вступает игру. Богатство или смерть ее ставка, но обратного пути уже не было. Он также понимал, что не следует информировать спецслужбы. Здесь ему нужны совсем другие люди. Но какие? Где их искать? Прошло несколько дней. В районе мыса Лукаут было обнаружено сгоревшее рыболовецкое суденышко. Что случилось с его экипажем и отчего произошел пожар, выяснить не удалось. С каждой минутой почерневшее от огня судно все больше погружалось в океан. Капитану яхты, который заприметил сгоревшего рыбака, оставалось лишь зафиксировать в вахтенном журнале этот печальный случай и место катастрофы. Так исчез из Северной Каролины Тарас Махиня, чтобы вскоре объявиться в Вашингтоне. Продолжая поиски нужных людей, он пристроился временно в пивную «Айка», нечто вроде помощником и вышибалы. Едва Гульвер уселся в машину, заторопился и Махиня. «Разреши я недолго шезну на твоем жеребце», — шепнул он Айку. Просьба его прозвучала, как всегда, так, что хозяин с покорным вздохом протянул Тарасу ключи от Форда. «Валяй, только за тобой уборка заведения, к утру чтобы управился». Махиня молча кивнул и подхватил ключи от машины. Двое парней у стойки бара провели Махиню равнодушными взглядами. Только после этого один из них направился следом, а другой заторопился к телефону-автомату. Москва. Центр. Совершенно секретно. Богданову. Как нам известно из хорошо проверенного источника, Совет национальной безопасности США принял директиву 10/2, которая предписывает создание организации для осуществления международных подрывных операций. Будущему руководителю новой службы, есть предположение, что это Ален Даллес, поручено придумать ей название. В директиве 10/2 содержатся стандартные антикоммунистические и антисоветские измышления. В документе подчеркивается, что главной мишенью тайной войны является СССР, а также перечисляются виды тайных подрывных операций. Пропаганда, экономическая война, превентивные прямые акции, включая саботаж, подрывные действия против враждебных государств, включая поддержку подпольных групп сопротивления. Далее в директиве подчеркивается, что обязательным условием тайных акций должно стать планирование и проведение операций таким образом, чтобы никому, кроме доверенных лиц, не была очевидна какая-либо ответственность за них правительства США, и чтобы в случае их раскрытия правительство США могло правдоподобно отрицать причастность к ним. Фотокопию директивы 10/2 в ближайшие часы мы переправим в центр. Крылов.